Глава 41. Я Санта эти времена не застал, ни в одном из своих прошлых, но старшие товарищи, ненамного, кстати, старшие, речь всего о 50 годах идет, рассказывали, что их детство в СССР 80-х проходило не то, чтобы в готовности к ядерной войне, но с пониманием того, что она может произойти. Присутствовало, говорили они, такое ощущение, что это не навсегда, что в любой момент была готовность, что однажды ты посмотришь в небо, а там над городом летят ракеты. Или на город падают бомбы. С окончанием холодной войны это ощущение прошло, уступив место другим, куда более актуальным на тот момент проблемам. Видимо, в этот момент я почувствовал то же самое. Хотя мне точно было известно, что в ближайшие пару десятков лет миру ничего не угрожает. Ну, кроме пандемии, но это, как я понял, мы все-таки переживем. Я ушел из бара, оставив мертвого куратора сидеть за столиком и надвинув бейсболку ему на глаза. Дескать, человек немного перебрал и спит, сейчас проснется и дальше пойдет. Конечно, кружек на столе для этого было маловато. Кто бы вырубился после двух, даже если бы в одно лицо их выпил. И надолго эта экспозиция никого не обманет, но все же около получаса я должен был выиграть. Я дошел по Никольской до метро, сел в вагон и задумался, достаточно ли в Москве глубокое метро, чтобы куратор Иван и его товарищи из него выползли. Но нет, это фигня, конечно. Если человечеству и суждено строить подземную станцию, то явно не здесь. В отличие от сказочников, живописующих приключения сталкеров после апокалипсиса, я знал, что если отключить электричество, а ядерный удар его по-любому отключит, весь московский метрополитен будет затоплен грунтовыми водами в течение нескольких ближайших суток. А мутации работают не настолько быстро. Жабры отрастить никто из москвичей и гостей столицы не успеет. Я вышел из метро где-то в середине ветки. Поднялся на поверхность и зашел в ближайшее полупустое кафе. Сел за столик, заказал подошедшему официанту кофе, чем изрядно его удивил, так как он успел почуять исходящий от меня запах пива и спросил, нельзя ли от них позвонить. Получив согласие, позволил проводить себя к телефонному аппарату и набрал номер Петрухи. Петруху, конечно, слушали, но играть в конспирацию и просить его перезвонить с другого телефона не было смысла. Кураторы могли прослушивать все линии, благо времени у них достаточно. Вопреки моим ожиданиям, Петруха трубку взял. После первого же гудка, словно он сидел рядом с телефоном и уже руку над ним занес, а может быть, так и было. «Чапай?» – спросил он. «Жив?» «А чего мне сделается?» «Ходил». «Ходил». «Я так и знал, что ты полезешь. Как все прошло?» «Не телефонный разговор». «Согласен. Где встречу назначать будем?» «Да где угодно», — сказал я. «Какой смысл шифроваться, если ты под микроскопом? Даже если кураторы узнают о встрече уже после того, как она состоится, это не помешает им на нее не опоздать». «А ты сейчас географически где?» — спросил он. Я сказал. «Я могу подскочить в течение 30 минут». «Нормально». Он положил трубку, а я вернулся за столик, куда уже принесли кофе. Я задумчиво бросил в чашку щепоть сахара и стал размешивать его ложечкой, глядя на дверь. Никто не врывался. Не следят? Не время? От Сталина совсем? Легче поверить в танцующих на радуге розовых единорогов. Меня не удивляло отсутствие их нападения прямо сейчас. Как я уже говорил раньше, они могли выбрать любой наиболее подходящий момент, и сейчас был явно не он. Ребята же понимают, что после таких новостей я на взводе, собран и насторожен, и могу ответить на угрозу не только адекватно, но и асимметрично. Некоторое любопытство вызывал тот факт, что они не попытались спасти своего агента, хотя бы и в последний момент. Уж им-то в будущем было известно, как у нас разговор сложился. Или группа поддержки посылать настолько дорого, что проще своим надежно копавшимся в нашем времени резидентам пожертвовать? Надо будет поинтересоваться, если момент представится. «Не желаете чего-нибудь к кофе?» – поинтересовался материализовавшийся около моего столика официант. «Есть сегодняшняя выпечка, я кое-кого жду, а потом, видимо, и закажем». «Вас понял?» Он заговорщически мне подмигнул и растворился в полутьме зала. Наверное, подумал, что я женщину жду. Кого еще можно ждать в столь поздний час в не самой дешевой, судя по цене кофе, кооперативной забегаловке? И все-то у меня не как у людей. Нормальные люди уже пришли с работы, поужинали, проверили у детей домашнюю работу и отдыхают перед телевизором, готовясь к очередному рабочему дню, который вряд ли будет отличаться от сегодняшнего. У них есть, может быть, не самое простое, но гарантированное настоящее. Пока еще есть. А я так уж сложилось и на 5 минут вперед заглядывать не могу. Самое поганое, что в этой игре я не могу навязывать оппонентам свою инициативу. Первый ход все время за ними, а мне остается лишь реагировать. И ресурсы наши несопоставимы. Я тут один, а у них там целая каста воителей с бластерами и машинами времени. Жаль, нет у них какого-нибудь общего прадедушки, которого в наше время можно было бы найти и тихонько удавить, а то я бы нашел. Сквозь прозрачную витрину мне было видно, как на улице, прямо перед кафе, паркуется серебристый Lexus, и из него выходит Петруха. Из-за руля, кстати говоря, не иначе дал своему водителю выходной. Петруха плюхнулся на соседний стул и демонстративно заглянул в мою чашку. «Кофе?» – констатировал он. «На ночь?» «Просто, чтобы чем-то время занять. А ты чего это без охраны после сегодняшнего?» «Так после сегодняшнего они не сразу повторят. Сначала разбор полетов, потом работа над ошибками. Да и вообще, к жизни надо относиться философски. Всех нас когда-нибудь грохнут. Меня из пушки, тебя из рогатки». «А чего это меня из рогатки?» – обиделся я. Хотя общий его философский настрой мне нравился. Так ему легче будет принять новости о том, с кем его отдел сотрудничал. «Потому что ты себя не бережешь и всю дорогу на рожон лезешь. Значит, встретились?» «Встретились». «И поговорили?» «И поговорили». «И насколько все плохо?» «Сильно зависит от того, нравится ли тебе Fallout». «Что за Fallout?» То ли первая игра еще не вышла, то ли не успела стать культовой, по крайней мере в глазах Петрухи. Я объяснил, что такое Fallout, а потом объяснил, в какой связи я его вспомнил, и по мере моего объяснения Петруха предсказуемо мрачнел. Когда я закончил, он жестом попросил меня подождать и подозвал официанта. «Водки, 200 грамм, в граненый стакан, желательно теплый». «Закусывать чем будете?» «Русские после первой не закусывают, но если понадобится, я стакан погрызу». «Как скажете». «А потом повторить. Может быть, даже дважды». Официант пожал плечами и ушел за заказом. «Чего ты так напрягся? Рабочая ситуация». Петруха медленно поводил у меня перед лицом указательным пальцем. «Нет, Чапай, когда ты выходишь из дома, а у тебя машину взорвали, это рабочая ситуация. Или когда ты возвращаешься из командировки на день раньше и застукиваешь свою жену с твоим же деловым партнером, который в это время вообще на Дальнем Востоке должен быть, и ваши общие дела разруливать, это рабочая ситуация. А то, что ты мне рассказал, Чапай, это, прости мой французский, пи***ц, а пи***ц мы не лечим и даже не оперируем». Официант принес его заказ. Петруха потрогал граненый стакан пальцем, проверяя, достаточно ли он теплый, выдохнул и запрокинул напиток в себя, обойдясь при этом всего парой глотков, и даже не поморщился. «Хорошо пошла. Уже можно повторять. Ты напьешься, и толку от тебя не будет». «Во-первых, не напьюсь. А во-вторых, от меня и так толку нет». «Чапай, мы это не вывезем. Я даже не представляю, в какую сторону это можно вывозить. Ядерная война – это тебе не алюминий вагонами тырить. Избавь меня от подробностей процесса первичного накопления твоего капитала. А что там твой эксперт?» «А что мой эксперт? Семёныч, конечно, голова, но к таким вызовам его жизнь точно не готовила». «Я думаю, что все не так плохо». «Это потому, что ты оптимист. Оптимистов мне даже жалко. Они вечно ходят разочарованными». «Потому что реальность, сука, ни разу не оптимистична». «Ты уверен, что не напьешься? По-моему, ты уже». «Напьешься тут с тобой. И как вы с этим хронопидором расстались? На чем покалились ростень?» «Плохо расстались. Я ему шею свернул». «Буквально или фигурально?» «Буквально». «Это ты, конечно, погорячился. Как профессионал я тебя порисаю. Но как человек вполне могу понять. Последствия были?» «Пока нет». Официант поставил перед ним второй стакан. «Точно закусывать не будете?» «Кусок в горло не лезет», — сказал Петруха и снова потрогал посудину. «Знаешь, третий можешь уже не подогревать». «Почему теплую-то?» — спросил я. «Привычка у меня такая. Плохие новости теплой водкой запивать. Жарких стран осталось». «Афган?» «Не без этого. Помню, брали мы одного хрон-лидера, который на стороне маджахедов воевал. Ну и не только воевал, сам понимаешь. 6 недель за ним по ущельям скакали, как горные козлы». «Взяли?» «Взяли, конечно. А теперь вот сижу и думаю, а для чего на самом деле мы его взяли? Чем он нашим ребятишкам из будущего помешать мог? Война бы на пару лет раньше началась или на пару лет позже? Ты ж понимаешь, Чапай, я теперь каждый такой случай буду под микроскопом рассматривать. Ведь выходит, что и я тоже к грядущему апокалипсису руку приложил. Наверняка мы этого уже не узнаем». «А ты еще и куратора грохнул». «А если бы и не грохнул, что бы мы с ним делали?» «Могли бы следить, а потом лихим кавалерийским наскоком, как ты любишь, ворвались бы в будущее на его плечах, и машину времени бы им сломали». «А смысл? Даже если бы ее насовсем сломали, что толку? Войну-то не они устроили, они только следят за тем, чтобы она состоялась». «Все равно, пустячок, а приятно. Но заодно я тебе точно благодарен, Чапай. Ты помог мне окончательное решение принять. Детей я точно заводить не буду». «Что за пораженческие настроения?» «Уж какие есть». Петруха махнул рукой, а потом махнул второй стакан. «Знаешь, я ведь иногда грешным делом смотрел на все, что в стране происходит, что люди друг с другом делают, да и не только у нас, а в целом, и думал, тут уже ничего не исправить, Господь, жги, а оно вот как все повернулось». «Ну, извини, что я твою картину мира мрачными красками раскрасил». «Да ты-то тут при чем? Ты, так сказать, только окончательную ясность в нее внес. А что там по конфликту?» На подробностях он не заострял. «С Восточной Европы все начнется, значит», — задумчиво сказал Петруха. «А самые страшные в Восточной Европе — это мы. Как там говорил классик, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. И кто бы на нас опять полез? Может, это не мы? А кто? Болгария с Венгрией сцепились? У них и общих границ-то нет». «Да это я так, для примера. Довольно абсурдно все это звучит, Чапай. А ты уверен, что он тебе по ушам не поездил?» «Несомненно, поездил, но не в этой части». «Ну и какой у тебя план?» «Пока довольно расплывчатый. Если они хотят меня отсюда изъять любым способом, то мне стоит задержаться тут подольше». «Определенный смысл в этом есть. Ты им почему-то мешаешь, значит, надо продолжать мешать. Но ты ж понимаешь, что, возможно, твое вмешательство ведет не к предотвращению войны, а только размывает ее контуры. Им-то это не в кассу, а нам от этого прибыли никакой. Есть и такой момент». «И как это остановить, если даже твое прошлое вмешательство не помогло? Это в американских фильмах все просто. Нашел свою Сару Коннор, и сразу же наступило блаженство, тишина, покой и благорастворение в воздухах. В реальной жизни такое не работает». «Если брать пример Шубина, то не работает. Но, может быть, мы просто еще не нашли свою Сару Коннор? Мы же точно не знаем, как все это устроено. Любая мелочь может кардинально все поменять». «Это ты, брат, Брэдбери перечитал. У паровоза истории, который на всем ходу мчится к пропасти, явно больше одного машиниста». «Я не собираюсь сдаваться». «Понимаю. Но что мы можем? И что, если дело не в конкретных людях, а, допустим, в самой человеческой природе, которую не изменить? Превратить хищников в травоядных – это, брат, задача невыполнимая. О, придумал. Давай новую религию придумаем, популярную и миролюбивую, с тобой во главе. Кто там у нас бог спорта и прочей физической культуры? Не уверен, что такие вообще были». «Уверен, что были. Если покопаемся, то найдем. Да это и не суть важно. Возьмем кого-нибудь из греков. Они же, в конце концов, Олимпийские игры придумали. Превратим Люберцы в спортивную столицу мира. Инзевс, Митраст и Физрук, пророк его. Не поможет. Христианство в своей основе тоже довольно миролюбивая религия. «Мне возмездие и аз воздам», – процитировал Петруха. «Так это сначала, а потом там про «подставь другую щеку» было». «Да, все религии в основе своей миролюбивы. А дальше уже вопросы трактовки. Чуть зазеваешься, а тут уже новый крестовый поход или очередной джихад. Ты прав, эту тему мы вряд ли поднимем. Эпоха сейчас неподходящая». «А что ты с высоты своего 2019-го предложить можешь?» «Не знаю, подумать надо». «Подумать – это дело. А еще схорониться тебе надо, если ты намерен тут с нами долгую жизнь прожить». «Куда хорониться-то? В тайгу к Агафье Лыковой? А как я оттуда влиять буду? Блог в Инстаграме заведу. Так не придумали еще этот Инстаграм». «Так ты и придумай». «Во-первых, это неэтично, чужие бизнес-идеи тырить. А во-вторых, я в этом не шарю». «Это вообще не проблема. Мы найдем тех, кто шарит. Поставим задачу, обрисуем контуры. А в-третьих, я так себе блогер». «Не знаю, что это за профессия, но уверен, что в случае необходимости ты сможешь научиться». «Должны быть и более другие способы». «Как придумаешь, дай знать». «Не, третий я, пожалуй, пить не буду. Чай не афган, тяжеловато идет. Хотя здесь почти так же уныло. Поехали отсюда, Чапай». «Куда?» «В номера. Прочувствовать всю полноту жизни, пока еще есть время. Или к цыганам с медведями. Будем водку пьянствовать и безобразие нарушать». «Так на это времени лет 40, как минимум. Некуда спешить. В смысле, спешить есть куда, но явно не в номера». «Тогда поехали ко мне. Ночевать-то тебе все равно негде, как я понимаю. Только я пить не буду». «Так и я тоже. Сядем, мозгами пораскинем, план грядущей битвы картошкой нарисуем». «Только я за рулем». «Да я не пьяный. Хочешь, кончик носа потрогаю? Выбирай, моего или твоего». «Может, ты и не пьяный, но когда еще у меня возможность порулить Лексусом появится?»